Борис Кригер в соавторстве с Оксаной Кульневской. Разочарование в правосудии. Философско-психологические аспекты правосознания. Текст читает Андрей Канаев. О чем эта книга? Консервативность человечества поражает, ибо на многие вещи взгляды не пересматриваются веками. Каждое поколение бормочет: «Доживем свой век как предки, а вот молодые пусть потом экспериментируют». Но и следующее поколение тянет ту же лямку. Хотя нужно признать, что о консерватизме можно говорить лишь с некоторыми оговорками. В последнее столетие изменения происходят весьма интенсивно, и чем ближе к современности, тем стремительнее. Однако некоторые области отстают и практически не модернизируются. То, что в какой-то мере было благоразумно в прежние времена, становится вредным в современном обществе. Такими стали системы правосудия в современном мире. Они не только не обеспечивают соблюдение основных принципов, таких как равенство всех перед законом, справедливость, независимость судей, презумпция невиновности, соответствие меры вины и наказания, но и сами эти принципы потеряли первоначально закладываемое в них значение и превратились в не более чем рудиментарные выцветшие лозунги, ведущие к возрастающему правовому нигилизму человечества. Что уж говорить о практике правосудия, когда ее основы стали иллюзорны и противоречивы. Суды, вне зависимости от стран и судебных систем, вместо того, чтобы помогать людям находить выходы из затруднительных ситуаций, разрешая споры, сами являются авторитарными и неэффективными органами, обращение в которые чревато волокитой, осложнениями и неоправданными потерями, а главное – стойким чувством разочарования. Причем речь не идет об отдельно взятой юрисдикции или области права. Состязательность судебного процесса повсеместно превращена в фарс. Адвокатура представляет собой профессионалов, вызывающих горькие нарекания практически во всех культурах. Их обвиняют, хоть иногда и слишком сурово, в циничности, неэффективности и непомерной алчности. Исправительные учреждения не исправляют, а штампуют новых преступников. Полиция прежде всего защищает свои интересы, в которые входит право на узаконенное насилие. Неотвратимость наказания превратилась в осмеянную иллюзию, а химера равенства всех перед законом давно вызывает нервный смех. Наказания, призванные устрашать, более не устрашают. С другой стороны, в тюрьмах практикуется насилие, разумеется, не учтенное в Уголовном кодексе как часть наказания, и поэтому в общем и целом в рамках уголовного права царит хаос и беспредел. Интеграция в общество освобожденных лиц затруднена наличием регистрируемого уголовного прошлого. Система правосудия словно бы заботится о том, чтобы преступники не покидали свои ряды. Весь этот бал правит политика и бизнес, которые используют правосудие как эффективную и безжалостную систему давления на оппонентов и конкурентов. Как такое может быть? Человечество достигло фантастических успехов. Освоение космоса, расшифровка генома, микроэлектроника, автоматизация. А один из самых важных общественных институтов – судопроизводство – практически не претерпела качественных изменений. Искушенный читатель может отметить, что так было всегда, суды и юристов ругали во все века. Но разве это аргумент? От того, что в старину люди не были знакомы с антисептиками, вовсе не значит, что и в наше время нужно пользоваться нестерилизованным хирургическим инструментарием. Тогда нам возразят: а что, собственно, вы предлагаете? Радикальные реформы судопроизводства встретят непреодолимое сопротивление со всех сторон, от всех заинтересованных в существующей системе, и если даже и будут произведены, могут не удастся, и тогда как справиться с хаосом? Как разрешать споры? Как защищаться от обидчиков и преступников? В том-то и дело, что система правосудия, как, впрочем, и органы правопорядка, в основном физически никого не защищают. Ведь сосед не убивает нас не потому, что между нами и им стоит полицейский с пистолетом, и не только потому, что сосед боится суда и тюрьмы. То есть на страже нашей жизни и благосостояния стоит не правосудие и не полиция, а добрая воля окружающих не причинять нам вред. Так называемое правосознание индивидов, соединяющееся в общественное правосознание. А эти понятия более касаются философии и психологии, чем юриспруденции. Юристы возразят, что система правосудия так или иначе работает, а идеальные системы в этом мире недостижимы, и что альтернативой может стать только хаос. Юридическая ментальность общественного сознания не поддается абсолютно точной оценке. Законодатель не может полностью предвидеть все общественно-правовые последствия своей правотворческой деятельности. Он не всегда знает, как отреагируют люди на принятый закон. Слишком сложна социальная жизнь, слишком разнообразна юридическая действительность. Но это вовсе не означает, что государство не должно и не может прогнозировать последствия своих законодательных усилий. Во всяком случае, прежде чем предпринимать какие-либо изменения, необходимо убедиться, не принесут ли они больше вреда, чем пользы, как это нередко случается. Впрочем, касательно благополучных стран, факт остается фактом, что люди живут более или менее терпимо и, главное, мирно, и система правосудия является своего рода гарантом этого нормального существования. Да, она не может встать на фактическую охрану каждого индивида, но своим существованием обеспечивает стабильность общества. Поэтому призывы к каким-либо реформам должны восприниматься очень осторожно. В прошлом было немало социальных экспериментов, и большинство из них закончились катастрофами. Прежде чем приступить к рассмотрению причин разочарования в правосудии, необходимо установить, о каких правовых системах и каких областях права пойдет речь. Ведь что отличает профана от человека, имеющего представление о правосудии? Понимание того, что существуют различные правовые, судебные системы и разные области права. В мире есть большое количество систем права, каждая из которых имеет отличительные особенности. Наиболее известной является классификация правовых систем, в соответствии с которой выделяются романо-германская правовая семья, англосаксонская правовая семья, религиозная правовая семья, мусульманская, иудейская и другие, социалистическая правовая семья, традиционная правовая семья, некоторые другие правовые семьи. Романо-германская система объединяет правовые системы Европы и возникла на основе римского права. Основной источник права – нормативный акт. Ей присуща кодификация законов и четкое деление норм права на отрасли, а все отрасли подразделяются на две подсистемы – частное право и публичное. К сфере публичного права относятся административное, уголовное, конституционное, международное, публичное. К частному относятся гражданское, семейное, трудовое, международное, частное. В системе органов государства проводится четкое различие на законодательные и правоприменительные органы. Законотворческие функции составляют монополию законодателя. То есть законы принимаются парламентом, а в судах они исполняются. Англо-американская правовая система оперирует так называемым общим правом и доминирует в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и некоторых других странах. Прародительницей этой правовой семьи была Англия. В ее основе принцип, что при выработке решения судом господствующая сила принадлежит прецеденту. Основным источником права в англо-американской правовой системе является обычай, подтвержденный судебным прецедентом. Таким образом, в отличие от романо-германской системы, судебные решения играют большую роль в собственно формировании права, тогда как романо-германская система оставляет за судами функцию толкования и применения права. Итак, упомянув отличие между двумя основными правовыми системами и опустив подробности о других системах, необходимо отметить, что эта книга о правосудии ведет речь об общих проблемах, связанных с универсальными принципами, разочарование в которых мы упомянули выше. То, что у нас нет готового решения проблем, еще не значит, что проблемы можно безнаказанно игнорировать. Необходимо заново пересмотреть в свете современности основные понятия, издревле лежащие в основах того, что мы именуем правосудием, и попытаться понять, почему они вызывают во многих из нас горькое разочарование как на сознательном, так и подсознательном уровне. Пусть у нас нет лекарства от этих недугов, которыми страдает современное правосудие, но первым шагом к выздоровлению должна стать верная диагностика. Именно этим автор и предлагает заняться совместно с достопочтенным читателем, ибо трудно прожить жизнь, ни разу не соприкоснувшись с правосудием, ведь недаром в народе говорят «от сумы и от тюрьмы не зарекайся».